Меня слегка зацепило то, каким тоном говорливый Карл произнес имя Рема. В его голосе была прямо боль. Либо он лично был знаком с Ремом, либо относился к нему с фанатизмом ученика, который боготворит учителя. Впрочем, чего удивляться, они тут в большинстве своем через одного фанатики. Арийская раса, чтоб им обосраться. Отлично, ты имеешь в виду, теперь можно забыть обо всем, а, ты можешь, Густав, забыть можешь, начал заводиться еще сильнее Карл, ты можешь забыть, я вот, нет, знаешь, почему, потому что Альфред Книппер умер на моих руках, да, в него стреляли раз 20, не меньше, а он привел меня в штурмовики, он стал моим братом, моим тылом, товарищеским плечом. Разве Альфред был виноват в чем-то? Нет, он всего лишь оказался в числе тех, кто помешал Гиммлеру. И все. Альфред верил в идеалы нашей партии. Он жил ими. Я застыл каменным изваянием, боясь пошевелиться и упустить ход слова. Почему? Да потому что разговор этих товарищей внезапно, в одну секунду стал мне ужасно интересен. Конечно, вполне может быть, что в Берлине до хрена Альфредов Книпперов и они не имеют никакого отношения к фрау Марте, но тем не менее, совпадение весьма удивительное. К тому же, немка обмолвилась, что ее сынок погиб, и был он на момент смерти приблизительно моего возраста, то есть где-то около 18 в 1934 году. Сейчас ему бы исполнилось 23, получается, штурмовики как раз соответствовали этому возрасту. Я бы на вид больше им не дал. Альфред успел рассказать мне, как все было, и мы не должны подобное спускать с рук. Продолжал бесноваться Карл. «Ты сейчас предлагаешь нам устроить бунт?» — с насмешкой спросил Густав. «Ты предлагаешь нам убить фюрера?» «Может, нет». Фюрер был введен в заблуждение. Его обманули, вот и все. Карл хотел еще что-то сказать, но неожиданно вдруг замолчал. Потом развернулся лицом к скверу и внимательно уставился в темноту. «Ты чего?» Один из штурмовиков тоже начал вытягивать шею, пытаясь рассмотреть, что именно привлекло внимание товарища. «Там кто-то есть», — выдал Карл. «Кто-то за нами наблюдает и подслушивает. Шпион какой-то. Ну-ка, идем. Погоди, может, это собака?» Густав схватил друга за рукав, чтоб тот притормозил. «Или птица какая-нибудь. Вот и посмотрим, что за птичка притаилась в кустиках», — с угрозой высказался Карл. В ту же секунду он сделал еле заметный жест рукой и при тусклом свете фонаря мелькнуло что-то похожее на кинжал. «Ну и тить-колотить», — как говорил глубоко уважаемый товарищ Шипко. Парнишка явно настроен по-боевому, он ищет, куда выплеснуть гнев. Его мало волнует судьба всех погибших или арестованных в 1934 году штурмовиков. А вот смерть Альфреда Книппера причиняет реальную боль. Видимо, они действительно дружили. Ну и за Рема, конечно, Карлу обидно. Можно было бы ему посочувствовать, но желания сострадать почему-то у меня нет. К тому же, Карл сейчас из-за своих личных загонов весьма нехило подгодит друзьям. «Ой, ребятушки, как вам этого не советую, не нужно, не лезьте вы туда», — высказался я еле слышно. Сам с собой говорил, как обычно, хотя, совет мой был совершенно искренним. Жаль, озвучить парням его не мог. Дело вовсе не в том, что я наделяю Клячина какими-то сверхспособностями, отнюдь. Но я знаю, как мыслит Николай Николаевич. Я знаю, как он относится к тем помехам и преградам, которые ему не дают выполнить задуманное. На данный момент ситуация следующая. Энергичный Карл, похоже, заметил дядю Колю. А дядя Коля не тот человек, который позволит какому-то левому фашистику обнаружить свое присутствие. Значит, внимание штурмовиков привлекалось целенаправленно. Видимо, дяде Коле надоело сидеть в кустах, в темноте, и он решил придать ускорение событиям. Недолго думая, я решительно шагнул вперед, появляясь из-за угла дома. Зачем? Да потому что нам сейчас только двинувших кони штурмовиков не хватает, а они непременно их двинут, если столкнутся с Клячиным. Бывали прецеденты. Знаем, как Николай Николаевич решает подобные проблемы, радикально. У него, как в старом фильме, один девиз – резать, не дожидаясь перитонита. У Клячина вообще подход интересный. Он готов спокойно жертвовать малым ради большего. Что там какие-то пацаны, хоть они трижды штурмовики, хоть чертовы командос, когда товарищу старшему лейтенанту госбезопасности нужно со мной поговорить, а ему реально это нужно, иначе он не засветился бы в Кайзерхофе. Видимо, именно на данном этапе событий, Николай Николаевич кровь из носа должен что-то мне сказать или передать. Не подскажите, как пройти в библиотеку? Громко поинтересовался я в спину штурмовикам, которые уже целенаправленно входили в сквер. Ну да, вопрос, тупее не придумаешь. Однако, как не раз бывало в новой жизни, напряженная ситуация вызвала у меня крайне неуместное веселье. Прямо по классике. Ночь, улица, фонарь аптеки нет только. Есть лишь пятеро агрессивных парней и я. А еще в кустах есть Клячин. Не то, чтоб мне стало жалко фашистов. Просто, их смерть будет глупой, что ли. Она не изменит хода будущего. Ну, если только один из штурмовиков не является человеком, играющим важную роль. Что очень маловероятно. А проблем данная ситуация может принести. И да, я реально считал, что ребятушки очень скоро скончаются. Дядя Коля для того их в сквер и заманивает. А что, сошки они мелкие. Сильно шума из-за них скорее всего никто поднимать не будет. С другой стороны, какой-никакой, а все же враг. Приятно убить пятерых фашистов. Парни, услышав мой идиотский вопрос, замерли, развернулись и бестолково уставились на меня, соображая, это они настолько пьяны, что им мерещатся вот такие дураки, или я настолько пьян, что совсем утратил чувство самосохранения. «Ты кто такой?» – очнулся, наконец, Карл. «Ну, естественно, он», – заводила и лидер. «Да я вот смотрю, стоите посреди улицы и некрасивые разговоры ведете, громко, пытаюсь врубиться, в чем смысл, что с вами не так, разве в штурмовики теперь берут глупцов?» Глупость – главный критерий, физиономии у парней вытянулись. Они явно пытались сообразить, о чем идет речь, не по смыслу, конечно. Смысл вполне понятен, подача их озадачила, ребятушки не могли никак понять, это я их оскорбляю или просто хочу самоубиться. Германия, Берлин, апрель 1939 года. Клячин Николай Николаевич всегда знал, в нем есть нечто особое, то, что отличает его от остальных людей, то, благодаря чему, он до сих пор коптит это небо, несмотря на все события, которые вокруг него происходят. Злая, голодная жажда жизни. Вот, как это называется. Коле было 8 лет, когда он заблудился в лесу. Смех один, сын лесника и заблудился. Отец узнает, выпарит вожжами так, что спать на животе придется всю неделю. Поэтому когда Коля, в то время носивший фамилию Розинков, понял, что не может сообразить, в какую сторону идти, чтоб выбраться к отцовской сторожке, он испугался. Причем, испугался не приближающегося вечера, хотя в их краях темнело быстро, а леса такие, днем потеряться можно, он испугался батиного гнева. Проще стаю голодных волков встретить. Отец у Николая был суровый. Никогда Коля не видел его улыбки и не слышал от него доброго слова. Но зато Коля очень хорошо научился определять состояние бешенства, которое появлялось у родителя из-за выпитого самогона, чудесным образом возникавшего в сторожке после каждой поездки в село. Николай Митрофанович Розинков был хорошим лесником. Тут, конечно, ничего не скажешь. Он охранял вверенный ему обход, отлично знал границы своего обхода, тщательно уберегал его от захвата, перенесения меж от пожаров, допускал рубку леса только по билету от лесничего, строго соблюдал порядок пользования лесом, пресекал незаконный выпас скота, порубку, охоту. О любых нарушениях Николай Митрофанович сразу же доносил объездчику или лесничему. Он хорошо выполнял свои обязанности. Но вот с семьей, тут, прямо скажем, не задалось. Братья и сестры маленького Коли умирали в детстве от всевозможных хворей. Коля тоже должен был умереть. Так говорила его мать, маленькая, высохшая, забитая жизнью и крепкой, суровой рукой отца, женщина. Но Коля выжил. Он цеплялся за свою жизнь, как оголодавший от долгих скитаний спутник за корку плесневелого хлеба. Так было и в тот раз, когда мальчик заблудился в лесу. Почти сутки он бродил между деревьев, упорно пытаясь найти верное направление. Однако, ничего не получалось, будто его нечистая сила водила кругами. А ночью, когда Коля устроился для сна под большим, старым деревом, пришел волк, молодой, неопытный. Будь это матерый зверь, вряд ли Коля остался бы жив. Тем не менее, волк решил, что Коля – враг. Голоден ли он был? Скорее нет, чем да, но все равно напал. Николай Николаевич и сейчас, спустя много лет, хорошо помнил ощущение, которое испытал тогда. Саму схватку почти забыл, а вот ощущение помнил. Жажда жизни, выстоять любой ценой. Вроде бы, он рвал того волка зубами, рычал, не хуже самого зверя, и рвал. При этом ухитрился схватить палку, а потом воткнуть ее волку в морду. Это все было словно в каком-то тумане. Утром Коля вернулся домой. Волка он тоже притащил. Отец не сказал ни слова. Взял вожжи, как и боялся Николай, а потом выдрал его, за то, что шлялся неизвестно где. На мертвого зверя батя даже не глянул. Все изменилось в 1917 году. Коле исполнилось уже 19. Он должен был принять отцовскую должность и отцовские обязанности. Другого варианта даже не рассматривалось. Колю уже зачислили на службу, и он почти 3 года помогал отцу. Матери к тому моменту не стало. Она умерла, высохла окончательно. Сейчас Николай Николаевич даже не смог бы назвать дату ее смерти. Это произошло как-то тихо, незаметно. Просто однажды отец взял лошадь, запряг ее в телегу, положил туда завернутое в холщевину тело и уехал в сторону села. Революция изменила все. Когда в их глубинке стало известно о смене власти, отец, который по-прежнему был крепким и суровым, пожал плечами. «Паны дерутся, у простого люда только чубы горят. Не наше это дело. Пусть там сами разбираются. Нам есть, чем заняться». Но именно в тот день Коля вдруг понял, пора уходить. Нутром почуял, этот ветер перемен принесет ему что-то очень важное. Поэтому ночью, пока отец спал, Николай тихо выбрался из дома, прихватив материн крест, который лежал завернутым в грязную тряпочку за иконой, и направился в сторону ближайшего города. Крест был золотым, украшенным каменьями. Коля понятия не имел, откуда у матери столь дорогая, столь неподходящая ее жизни вещь. Пару раз, еще когда матушка была жива, в отцовских речах проскакивали слова о том, что могли бы ее родичи и посерьезнее должности ему предложить, но подробности всегда оставались Коле неизвестны. В городе, до которого Николай добирался почти неделю, встал вопрос, чем заняться, но тут же быстро отпал. В народе царила революционная эйфория, изменилась психология людей, оказались обнажены их самые низменные черты характера человека. Это было время грабежей под видом революционных экспроприаций, разгула преступности под видом мести эксплуататорам-мироедам. Всюду появлялись всевозможные комитеты с явной претензией на власть и распределение ресурсов. Вот тут Коля и нашел свое место. Он стал частью организации, которая в новых реалиях решала очень многое, если не все. Николай Николаевич поступил на службу в ВЧК. Ему очень уж нравилось название. Борьба с контрреволюцией и саботажем, вон, какое важное дело делают товарищи. А еще ему нравилась власть, которую давала новая служба. Сказать по совести, Коля в тот момент читал и писал с трудом. Отец всегда считал образование ненужным и даже опасным. Вольнодумство, оно только от знания идет. Все, что нужно уметь, это составить сухой отчет для начальства, а то и без него можно обойтись. Поднялся, к лесничему съездил да отчитался, но на новом месте Николай сие недоразумение исправил. Он знал, ему нужно соображать лучше всех, а тут без знаний никуда. Новые времена открывают новые перспективы. Потом, после того, как в 1922 году ВЧК упразднили, Николай перешел в КПУ при НКВД и РСФСР. Там он и познакомился с Игорем Николаевичем Бекетовым. Они буквально нутром почувствовали друг друга. Почувствовали родственность душ. В том смысле, что Бекетов был. Пожалуй, можно сказать, что Бекетов имел фантастическое, шакалье чутье. Он точно знал, куда, когда и на чью сторону перейти. Он заведомо, холкой чувствовал приближающиеся проблемы или опасность. На высокие посты Игорь Иванович не рвался. Он тихонечко двигался в задуманном направлении, стараясь лишний раз не привлекать внимания к своей персоне. Ненужное внимание. Но зато в рядах высшего эшелона товарищ Бекетов слыл крепким, верным революции, надежным человеком. Николай стал правой рукой Игоря Ивановича, только негласной, неофициальной. Бекетов высоко оценил волчью натуру Коли, оценил и хорошо этим пользовался. Многое было в пошлом, всякое. Конечно, больше такого, а чем лучше не то, чтоб вслух не говорить, лучше даже и не вспоминать наедине с самим собой. А потом, в какой-то момент, Николай Николаевич понял, что перерос роль мальчика на побегушках. Тем более от этих побегушек с каждым годом до сумы да до тюрьмы оставался один крохотный шаг. И это еще хорошо, если так выйдет. Можно сразу, минуя оба этапа, в земельку прилечь. Потому что если где-то ошибется Бекетов, расплачиваться за эту ошибку будет Николай Николаевич. Ну а потом, началось все с пацана. Вернее, не совсем так. Пацан-то появился гораздо раньше. В тот день, когда Николай случайно убил его мать, арест должен был пройти без проблем. Женщина из бывших дворян, супруга дипломата, что там ждать? Пойдет, куда велено, как миленькая. Но она вдруг решила сопротивляться. Николай толкнул ее в тот момент, когда Марина Леонидовна Вицке его натурально укусила. За руку укусила. «Вот и поди ж ты», — говорят нежные они, ранимые. Черта с два. Увидела часы своего мужа, как с ума сошла. Превратилась в дикую кошку. Ну так оно и вышло. Николай всего лишь резко оттолкнул дамочку, а она возьми, да ударься головой о стол. Бикетов рвал и метал. Там ведь какое дело вышло. Сергей Вицкий считался когда-то другом Игоря Ивановича. Однако дружба дружбой, а когда на кону кое-что важное, так и мать родную продашь. Сначала Николай не знал, что настолько сильно зацепило Бикетова, а его и правда зацепило. Ходил темнее тучи. Сначала Вицкий отказался идти на диалог. Более того, во время беседы с Игорем Ивановичем чем-то бывший друг ему пригрозил. Чем? Клячин на тот момент не знал. Правда, он и сам тогда еще Клячиным не был, оставался под своей, родной фамилией. Сменил ее позже, когда пришлось в одной операции принимать участие. В общем, что бы ни сказал Вицкий Бикетову, но стоило ему это жизни. Быстренько Игорь Иванович угрозу убрал. Буквально пару часов с ареста прошло, а потому расчет у товарища старшего майора госбезопасности был на супругу бывшего друга. Ну и еще кое-что, это Николай позже понял. Имелся у Бикетова личный интерес к этой женщине. Видимо, когда-то давно, она ему отказала, выбрав Сергея. А Игорь Иванович очень не любит отказов. В любом случае, и тут не задалось. По вине Клячина Марина Леонидовна ничего не смогла дать Бикетову. Мертвые уже никому ничего дать не могут. Однако, дело, ради которого Игорь Иванович все это затеял, оказалось слишком важным. Год прошел, и он вдруг срочно уехал по служебным делам. Сам. Это было очень неожиданно. Обычно все дела решал для товарища старшего майора госбезопасности Клячин. А тут вдруг, столь неожиданный поворот. Вот тогда-то Николай впервые задумался, а что такого было у Сергея Вицки? Почему именно эти мысли пришли Николаю в голову? Потому что он выяснил, что ездил Игорь Иванович в коммуну, куда определили сына погибшего дипломата. Ну уж точно не отцовская любовь, возникшая в итоге раскаяния, двигала Бикетовым. Он своих-то детей не шибко любит. Для него дети – залог благополучия. Потому как жену себе Игорь Иванович выбрал подходящую, с хорошими связями. В общем, потребовалось Николаю немало времени, прежде, чем он во всем разобрался и понял. Действовать приходилось втихаря, чтоб Игорь Иванович ни черта не догадался, не заметил. Шанс воплотить свои цели, а они теперь у Клячина, конечно, имелись, появился в сентябре прошлого года, когда Бикетов отправил его за тем самым пацаном, за Алексеем. К сожалению, пацан оказался, как бы это сказать, странный пацан. За все время общения Клячин так и не смог понять, что с ним не так. Однако, что-то точно было не так. 17-летний сирота, большую часть жизни проведший в детском доме, вел себя словно взрослый мужик, у которого за плечами опыт. Нет, он при каждой встрече всячески пытался изображать дурачка и недотепу. У него это даже отлично получалось, но Клячина не обманешь. Николай Николаевич своим звериным чутьем ощущал, играет пацан. Как пить дать, играет. Ну а потом судьба окончательно отвернулась от Клячина. Случилось то, чего он опасался все последние годы и чего хотел избежать. Предал его Бикетов. Использовал как разменную монету. Почти все свои грехи повесил. Ситуация так сложилась, что во время очередной смены руководства НКВД Игорь Иванович, по своей уже накатанной схеме, переметнулся на сторону нового хозяина. Только в данном случае одних слов и доносов на бывших товарищей было мало. Потому товарищ старший майор госбезопасности использовал то самое, ради чего вокруг пацана Вицки вился, архив. Бумаги, которые были переданы отцу Алексея на хранение особо рьяными борцами за правду. В этих бумагах опасная для многих информация, опасная не для простых членов партии. Там и новый хозяин упоминается, и самый главный тоже отмечен. Клячин так понял, в архиве лежит пресловутое завещание Ленина, но в оригинале, его собственной рукой написанное, со всеми пунктами и фактами, касающимися самого главного. А еще, конечно, в архиве имелись бумаги относительно Бикетова. В общем, Игорь Иванович сторговался, а всех чертей было решено оповестить на Клячина. Но, не тут-то было. Не зря Николай этого ждал и готовился. Он последние годы после каждого грязного дельца оставлял при себе кое-какие доказательства, подтверждающие участие товарища старшего майора. Поэтому, когда за Николаем пришли, он тоже сторговался с Бикетовым. Пришлось Игорю Ивановичу ужом вертеться, чтоб вытащить их обоих. Но было одно лишь условие. Для Алексея Вицки предполагался ряд операций, которые он должен провести в Берлине. Раз уж так вышло, раз уж пацан оказался в секретной школе, чего бы это не использовать, так сказать, чего бы не убить двух зайцев. В Германии он и пользу принесет, и поиском архива займется. Потому как сам Алексей уверял, будто не помнит деталей, маленький был. Отец ведь ему тогда правду не сказал в силу возраста, но оставил некие подсказки, где искать архив. Врал. 100% врал. В этом Николай был уверен. В общем, Клячину предстояло стать тенью Алексея Вицки, которая будет за ним везде следовать, подстраховывать и контролировать. Потому что Николай, как никто другой, заинтересован в благополучном исходе. А еще у Николая имелось определенное, его личное, задание. Как только Вицки выполнит все свои полезные функции, проведет операции, разыщет архив, Алексея нужно будет убрать. Из Германии он обратно уже не вернется, да и в Германии такой человек потом не нужен. Опасен Алексей для многих. Знает об архиве, может натворить делов ненужных. Дело оставалось за малым. Добиться доверия у пацана. Клячин так и сказал хозяину. Он мне не верит. Врет постоянно. Знает больше, чем показывает. Если все так и останется, ничего у меня в Берлине не выйдет. Нет, выйти то, может, и выйдет, но близко пацан к себе не подпустит. А это усложнит дело. Вы не смотрите на его чистый и невинный взгляд. Там совсем другое нутро. Хм, думаешь? Хозяин с сомнением покачал головой, снял пенсне, протер его специальной салфеткой, а затем снова вернул на нос. Уверен, кивнул Клячин в ответ. Тогда как раз и решили разыграть для Алексея специальное представление, чтоб он поверил в происходящее, даже пришлось убийство матери вспомнить. А дальше? Дальше все пошло по плану. В Хельсинки, Мюллер. Хотя, ладно, с Мюллером это была личная инициатива Клячина. Просто он не мог не воспользоваться столь отличным шансом. В итоге все сработало. Алексей не только заинтересовал Оберштурмбанфюрер, но и произвел на него нужное впечатление. Теперь дело оставалось за малым. Нужно сделать следующий шаг. Поговорить с пацаном. Вывалить ему приготовленную заранее историю. Единственное, что беспокоило Клячина, чертов шибко. Не верил Николай этому человеку ни на грамм. В том числе, потому что знал, кто скрывается за маской простоватого сержанта. Но пока об этом можно не беспокоиться. Шибко далеко, а Клячин здесь, рядом с Алексеем. Николай Николаевич сунул руку в карман, вытащил оттуда часы, щелкнул крышкой и посмотрел на время. «Этак мы еще полночи тут проведем», — буркнул он недовольно. Затем, подумав, пару минут, решил, молодых штурмовиков, которые перегородили вход в сквер, надо убрать. Мешают, сволочи. Из-за них Алексей не может носа высунуть. А Клячин был уверен, Вицки уже на месте. Ждет, когда пьяненькие фашисты уйдут. Однако поговорить с пацаном нужно именно сегодня. От этого дальнейший план действий зависит. Ну, ладно. Что ж, придется действовать радикально. Николай Николаевич вынул из другого кармана пистолет и осторожно пошевелил кусты. Нужно, чтоб эти парни решили, будто кто-то их подслушивает. Тем более, тема разговора и правда интересная. Гестапо она точно заинтересовала бы. Идите сюда, ребятушки, я вам кое-что забавное покажу. С усмешкой высказался Клячин, а потом еще раз тряхнув ветки, сделал шаг назад, скрываясь в густой темноте. Глава 9. Я убеждаюсь, что понты – хорошая вещь. Алексей, ты уже проснулся? Алексей, я приготовила завтрак. Спускайся. Фрау Марта осторожно постучала в дверь. Главное, стучала она осторожно, а говорила громко, настойчиво. Наверное, не до конца определилась, что ее больше вдохновляет. Желание накормить постояльца или разумная мысль не беспокоит человека, то есть меня. Судя по бодрым интонациям голоса, немка склонялась к первому варианту, придерживаясь истины, мужчина должен быть сыт. Не выспался, это, да, но главное, сыт. Видимо, фрау Марта успела по мне соскучиться за ночь, а я, как бы, не то, чтоб проснулся или не проснулся, я практически не спал. Ночка выдалась бодрая, резвая, вернулся едва ли не под утро. Соответственно, ощущение складывалось такое, будто я только пару минут назад закрыл глаза, а уже приходится их открывать. Другой вопрос, фрау Марта уверена, что я дрых почти 12 часов, ушел-то вчера рано, оставив их с Марком вдвоем, немке и невдомек, как весело проходил мой сон. Я домой вернулся около 3 ночи, Потом пришлось снова проверять на прочность свой организм. Карабкался вверх по стене, проклиная все на свете. При этом тихонечко бормотал себе под нос небезызвестную песню Владимира Семеновича. Вернее, пока ее еще не существует, но для меня она небезызвестная. Песня про друга, который оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, мне она почему-то показалась уместной. Наверное, из-за того, что этот чертов третий этаж дома фрау Книппер стал моим личным Эверестом. Типа, в горы тяни с собой, там поймешь, кто такой. Только здесь больше речь о том, кто я такой, осилю или нет, справлюсь или сдамся. Потому как ползать по стенам, хочу сказать, почти то же самое по общему впечатлению, что подниматься в горы без какого-либо оборудования. Некий момент преодоления себя. Да, школа с ее жестким подходом к физической подготовке несомненно сыграла очень большую роль. Если мне выпадет возможность снова оказаться в Советском Союзе, чего сильно не хотелось бы, молодечному от всей души поклонюсь в пояс. Он намертво вбил в нас волю к победе над собой. Именно благодаря Кривоносому у меня присутствовала уверенность, мы сможем. И я, и тело. Но вот с я было чуть сложнее. В башке то сидит не настоящий Алеша, там, человек, который за многие прожитые годы не планировал ни разу такие эксперименты проводить, и не мечтал об этом тоже ни разу, даже в детстве. Никогда не хотел быть ни разведчиком, ни шпионом, ни тем более космонавтом. Ну и еще слова песни, которая будет написана через много лет, напоминали гипнотический аутотренинг. По ритму выходила, одна строчка, один рывок вверх, в общем, справился. Хотя, скажу честно, в финской гостинице было легче. Там я разочек напрягся, по трубе поднялся вверх и осторожненько по бордюрчику двигался к окну. Легкая прогулка. Это еще хорошо, что тело к нагрузкам приучено. Иначе утром я не то, чтоб ходить не смог, ползал бы с трудом. Сильное напряжение для мышц. Но вот чисто по общему состоянию, оно оставляло желать лучшего. Ужасно хотелось спать. К тому же, после ранения, полученного в процессе спасения фашистской задницы Мюллера, организм еще чувствовал себя нестабильно. Рана начала ныть. Несмотря на сложности, если откинуть вопрос обратного возвращения в новое жилище, в общем, я все равно был доволен тем, как прошла ночь. Мы, наконец, поговорили с Клячиным. И да, насчет парней я поступил правильно, вмешавшись в ситуацию. Они даже не представляют, как им повезло. Сначала мое появление произвело эффект. Нет, не разорвавшейся бомбы. Просто произвело эффект. «Ты кто такой?» Карл продолжал бестолковиться, задавая один и тот же вопрос по третьему кругу. «Какой-то не очень сообразительный тип, а главное, неопределенный. Случись подобная ситуация в России, матушке, там еще после первого «ты кто такой?» последовали бы либо мордобой, либо коллективное братание с предложением продолжить знакомство в более приятном месте, в компании горячительных напитков. Эти же молодые фашистики бестолковились, топтались на месте и пытались выглядеть угрожающе. Ударная сила Гитлера в борьбе за власть. Умрешь, конечно. Парочка гопников из какого-нибудь отдаленного района провинциального города и то поопаснее будет. Имею в виду, конечно, не советское время. В общем, я почти сразу понял, как нужно действовать, чтоб избавиться от компании, но при этом лишить дядю Колю возможности поставить себе на крыло несколько звездочек. Сбитые самолеты в лице штурмовиков – дело хорошее, но конкретно эти парни скорее похожи на бунтующих подростков, да и Клячин вовсе не покоритель неба. Дождавшись третьего вопроса от Карла «кто такой?», а заодно дав штурмовикам немного помариноваться в напряженной атмосфере, я резко сорвался с места, подскочил к их лидеру, схватил его за грудки, сгреб ткань форменной рубашки, а затем подтянул его к себе так близко, что мы едва не касались кончиками носов друг друга. «Ты что ж, сволочь?» Память друга тут ногами своими грязными топчешь, опорочишь его светлое имя. Ты иди прямо под окна гестапо встань. Там вспоминай, что и кто тебе рассказывал. Карл натурально обалдел от внезапности происходящего. Он в одно мгновение забыл, что вообще-то, на минуточку, является членом серьезной организации. Впрочем, товарищи Карла обалдели не меньше. Видимо, не случалось в их жизни ситуаций, когда обычный паренек, одетый как простой горожанин, а значит, опасности не представляющий, ведет себя будто он сам, настоящий гестаповец. Кстати, по-моему, в первые секунды коллективного офигевания именно за сотрудника государственной тайной полиции меня и приняли. Слишком уж я был самоуверен, наглый хорош. Да, признаем, я реально был хорош в этой роли. Двое товарищей Карла настолько сильно взбледнули, что даже полумрак не скрывал их испуга. Густав вообще резко подался назад, собираясь сорваться с места. Думаю, удержался только из-за того, что потом придется объясняться с друзьями. Выглядеть трусом ему не хотелось. Тебе Альфред такую важную информацию доверил. Он тебя считал другом, надежным плечом. А ты? Ты что, о мать его? А? Про мать забыл? Хочешь, чтоб к ней пришли с вопросами? Я выплевывал каждое слово прямо охреневшему Карлу в лицо, и при этом через секунду встряхивал бедолагу, продолжая крепко сжимать ткань одежды. Что? Я? Ты? Кто? Штурмовик из-за моих действий разговаривал, выдавая звуки порциями. Ровно на каждое встряхивание у него приходилось одно высказывание. Неважно, кто я, главное, кто ты. А кто ты, Карл? Сопливый мальчишка, который в темноте мусолит имя всеми нами уважаемого и любимого Альфреда, или боец за правду, верный солдат ца, Альфреда, окончательно растерялся говорливый штурмовик. Все-таки туговат парнишка на сообразительность. До него только дошло, о чем идет речь. Ты знал Альфреда? Конечно. Я в последний раз, для закрепления урока, тряхнул Карла, а потом, наконец, оставил бедолагу в покое. Даже слегка оттолкнул от себя, чтоб не пялиться впритык на его физиономию. Альфред был бы очень расстроен тем, как ты ведешь себя. Мне стыдно за твои истерики, и ему было бы стыдно. Будто девка, честное слово, да еще стоишь тут, орешь на всю улицу. Конечно, я действовал, что говорится, на дурака. Тот это Альфред упоминался в разговоре штурмовиков или другой, черт его знает. Да и плевать, по большому счету. Моя цель была совсем в другом. Нужно выпроводить эту компанию из сквера. Не хочу лишних жертв, как и лишних проблем. А вот поговорить с Кляченым очень хочу. Откуда ему знать Альфреда? Зашипел один из штурмовиков. Какой настырный, стаумовый тип, ты погляди. Он подскочил к Карлу совсем близко, едва не оттоптав мне ногу, и теперь громко нашептывал свое ценное мнение Карлуше в ухо. Правда, это мнение прекрасно слышали все присутствующие. Можно было и не создавать видимость тайных переговоров. Альфред Книппер был выдающимся человеком, честным парнем. Пошел я ва-банк. Риск, между прочим, имелся немалый. Если штурмовики говорили вообще не о том Альфреде, мне, конечно, будет очень туго. Хотя, выкручусь. Где наша не пропадала? На худой конец. Клячен-то рядом. Порадует как раз себя возможностью шлепнуть пятерых фашистов. Вдвоем мы быстро управимся. Но это самый крайний случай. Почему мне ничего не известно про тебя? Карл, услышав фамилию, которая все-таки оказалась верной, моментально подобрался, нахмурился и даже одной рукой отодвинул в сторону шипящего активиста. Почему мы никогда не встречались? Я вообще впервые тебя вижу. 5 лет прошло, и тут вдруг заявляется какой-то непонятный человек и говорит непонятные вещи. А ты вспомни ваши разговоры. Ну, вспомни, что именно он рассказывал тебе о заговоре против Рёма. Это ведь не просто так, внезапно произошло. Звоночки уже были. Черт, как же я блефовал в этот момент. Красиво, со вкусом. По большому счету надежда у меня была на чудесную особенность человеческого подсознания, верить в то, что ему говорят убедительно и без малейших сомнений. Поэтому Карл сейчас чувствовал себя как Алиса в Зазеркалье. С одной стороны, он явно пытался найти в воспоминаниях хоть какое-то оправдание моему существованию, но при этом не мог его опровергнуть, потому что я вел себя слишком уверенно. В общем так, Карл, все это время я приглядывал за тобой, оценивал, смотрел, подходишь ли ты для нашего дела, которое... Фраза оборвалась на полуслове, многозначительно оборвалась. Затем последовал быстрый, недоверчивый взгляд в сторону остальных штурмовиков. Этот жест должен был с моей стороны выглядеть, как подозрение. Мол, трутся тут всякие, а дело нас ждет важное, секретное. Нет, в данный момент об этом говорить не будем. Категорично отрезал я, снова уставившись Карлу в глаза. Да кучей еще и руку положил ему на плечо. Поступим следующим образом. Вы все идите по домам, а завтра... Завтра я тебя найду и мы побеседуем уже откровенно, без свидетелей. Пришло время, Карл. Да, оно пришло. Ты дождался. Выдохни. Успокойся. Бедный, бедный фашист. Его буквально разрывало на части. Он метался между интуитивным пониманием абсурдности ситуации и тем, как четко я давил на больное. А больное у него и правда было. Очевидно же, парень имеет много претензий к нынешнему положению вещей вообще и к некоторым личностям в частности. А тут приходит некий странный человек, говорит лозунгами, упоминает погибшего товарища. «Ты понял меня?» Я с силой сжал плечо штурмовика. «Да, понял», кивнул Карл, затем, оглянувшись на товарищей, осторожно поинтересовался. «Так что, нам можно идти?» «Нужно, все, в расход, парни, разбегаемся». «Не знаю, почему я заговорил, как браток из 90-х, наверное, слишком вжился в роль. Все-таки мы с дедом, те еще авантюристы, видимо, это, семейное. Да и матушка недалеко ушла, скажем честно. Теперь понимаю, почему она после нескольких лет семейной жизни ускакала в закат. Гены пальцем не сотрешь, тянет нас, похоже, на приключения». Штурмовики растерянно переглянулись, бестолково потоптались на месте, затем все же развернулись и двинули в сторону главной улицы. Буквально через 5 шагов Карл остановился, обернулся, посмотрел на меня вопросительно. «А как ты меня найдешь? Тебе ведь неизвестен мой адрес?» «Кому мне неизвестен?» — переспросил я парня. «Карл, не разочаровывай меня». Штурмовик буквально подавился следующим вопросом, который хотел задать. Резко передумал, похоже. А вот скорость, с которой парни поспешили уйти подальше от сквера, была впечатляющей. Честно говоря, думаю, никто из них ни черта не понял. Сыграл момент неожиданности и реального опасения, не происки ли это тайной полиции. Буквально через пару минут после того, как компания исчезла из вида, мое кратковременное одиночество было нарушено. «Знаешь, Алексей, смотрю я на тебя и не понимаю, что в тебе не так, ведь очевидно, что-то не так, а вот углядеть эту заковыку не могу». Я обернулся. Клячин стоял возле столба, на котором когда-то висели ворота, закрывающие вход в сквер. Теперь ворот не было, наверное, сняли за ненадобностью, а столбы остались. Дядя Коля облокотился плечом на один из них и наблюдал за мной. Вид у него был задумчивый, но довольный. «Знаете, товарищ старший лейтенант государственной безопасности, вы мне тоже не особо симпатичны. Или нет, уже не товарищ и не старший лейтенант?» Не удержался я от возможности задеть чекиста. «Хватит трындеть, Алексей, пойдем на скамейку. Времени мало, нужно поговорить». Клячин обернулся и посмотрел в глубину сквера. Потом, не дожидаясь моего ответа, оторвавшись от столба, шустро двинулся в указанном направлении. «Ну да, ну да, будто не расставались совсем», — усмехнулся я. Даже на душе немного теплее стало, знакомым повеяло. А еще я вдруг ощутил странную радость, будто мне даже нравится, что Клячин остался жив. Собственно говоря, беседа вышла и правда занимательной. Если верить рассказу дяди Коли, выжил он чудом. Сначала полз по лесу, потом шел, потом снова полз, потом опять шел. Исключительно трогательная история. Добрался с трудом до города. Там нашел человека, который ему помог. Об этом человеке Клячин говорил пространно и неопределенно, намекая на преступный мир в его первозданном виде. Варьё, короче говоря, мол, когда-то этот человек задолжал Клячину. Соответственно, пришлось человечку отдавать долги. Несколько месяцев дядя Коля скрывался. Залег, так сказать, на дно. Все, что его вдохновляло в тот момент, — желание мести Бекетову. За то, что товарищ старший майор госбезопасности слил верного пса. Насчет верного лично у меня, конечно, имелось немного другое мнение, но я не стал его озвучивать. Вон, как настрадался мужик, на слезу от его рассказа пару раз пробивало. Попутно Клячин ждал, ну и чуть-чуть собирал информацию. Прикидывал, когда и куда могут меня отправить вместе с группой. Естественно, товарищ бывший старший лейтенант не пальцем деланный, все просчитал. Потом, благодаря тому же преступному миру, дядя Коля добрался до границы. Конечно, это была Финляндия. Там проще всего перейти через кордон. Затем снова наступил период ожидания. Клячин не сомневался, я скоро появлюсь в Хельсинки. Часы. Перебил я душещипательную историю, а потом поднял руку, демонстрируя дяде Коле упомянутый предмет. Все очень здорово и даже правдоподобно. Зная вас, не сомневаюсь, что вы могли и перейти в Финляндию, и меня там отслеживать, и заодно организовать маленькую революцию в какой-нибудь соседней европейской стране. Часы откуда? Ну ты даешь. Николай Николаевич пожал плечами. Мой вопрос ни капли его не напряг. Когда очнулся, понял, за мной вернуться. Либо чтоб проверить, либо чтоб добить. О часах знал шибко. Старый товарищ, я специально оставил их на том месте, чтоб они попали к тебе. Мне известно, часы имеют отношение к спрятанному архиву. Ты забыл? Я не был уверен, выберусь ли из той ямы, в в которой оказался по вине Бекетова, а часы. Ты, Алексей, непременно должен найти архив. Я потому здесь сейчас с тобой беседую. Мы должны его найти. А потом, я вернусь и отомщу всем, кто этого заслуживает. Ну что мне оставалось? Конечно, я растрогался и даже попытался обнять Клячина. Он, к сожалению, на лирические моменты не был настроен, поэтому вместо дружеских объятий отвесил мне подзатыльник. Мы еще поговорили. В основном я рассказывал дяде Коле, как обстоят дела на данный момент. Естественно, упомянул из Кореевки. Мол, поперся Финн следом, чтоб камешки заполучить. Одним словом, мозги друг другу мы с Клячиным неплохо поканифолили. Я изображал максимальную искренность, он тоже. Хоть плач от счастья, честное слово, разошлись в полной уверенности, что ближе нет людей на белом свете. И уже будучи дома, когда улегся в постель, я все-таки не выдержав, тихо рассмеялся. Ну, дядя Коля, что ж ты меня за дурака до сих пор принимаешь? Умный вроде тип, а одну и ту же ошибку допускаешь. Ну ладно, помощнички, найду, чем вас всех занять, чтоб под ногами не мешались. Глава 10. Я, наконец, приступаю к воплощению задуманного. И жить хорошо, и жизнь хороша. Высказался я от души, поправил шляпу и широким шагом направился к дому, в котором живет Чехова. В руках у меня были цветы и коробка конфет. Все-таки к женщине иду, к красивой женщине. Явиться с пустыми руками не очень правильно. Тем более, служба, дело хорошее, но, врать не буду, меня радует мысль о встрече с актрисой. И да, настроение было преотличное. Пожалуй, настолько хорошего настроения я не припомню уже. Да как проснулся в детском доме в теле деда, вот с тех пор и не припомню. Постоянно что-то угнетало, нервировало и раздражало. Сплошной стресс. С другой стороны, попробуйте встать на мое место. Очутиться в 1938 году, столкнуться лоб в лоб с чекистами, большая часть которых имеет свои личные цели. Узнать, что дедуля у меня был тот еще тип. Выкручиваться изо всех сил, дабы не оказаться между молотом и наковальней в момент, когда случится удар. Мало у кого подобные обстоятельства вызовут позитивные эмоции. Однако сейчас я шел по Берлинской улице, испытывая странный душевный подъем. Вполне возможно, дело в весеннем воздухе, который пах чем-то знакомым, но очень далеким. А возможно, причиной этого подъема стал Марк, вернее, наш с ним короткий разговор. Естественно, в доме фрау Марты ни он, ни я решили не рисковать. Там мы вели себя соответственно легенде. Когда я спустился в столовую, Бернес уже сидел с чашкой чая в руках. Напротив него стояло большое блюдо с венскими вафлями, щедро залитыми сиропом. Сама хозяйка дома суетилась здесь же, наливая чая еще в одну чашку. Видимо, для меня. Алексей, присаживайся. Все уже готово. Фрау Марта плюхнула мне под нос порцию бодрящего, пахнущего крепкой заваркой напитка, а потом сама уселась за стол. Она оперлась локтями о столешницу, сцепила пальцы и, возложив острый подбородок на этот замочек, с умилением принялась наблюдать, как мы с Бернисом уплетаем вафли. «Потрясающе готовите, фрау Книппер», — сказал Марк в промежутке между очередной порцией пропитанными сиропом вкусностей. «Ой, ну что ты!» — немка тихо засмеялась. «Не знаю, что именно ее развеселило в этой фразе. Я купила их в булочной через дорогу. Пока вы спали, успела сбегать. Раньше часто готовила, сейчас уже отвыкла. Вы кушайте, кушайте. Впереди еще целый день. У кого какие планы? Я собираюсь наведаться в пару мест. Мне нужно разыскать ту самую женщину, которая может помочь с устройством на работу», — ответил Бернес. «Других вариантов не имеется. Конечно, большой вопрос, как она отнесется к моему появлению, но надо же пробовать. Мой товарищ, конечно, выглядел в своей новой роли интеллигентным и вежливым. Марку для этого не приходилось прилагать особых усилий. Он всегда отличался от детдомовцев из школы этой врожденной особенностью. Ну или тут сказалось воспитание. Все-таки на улице Бернес очутился уже в достаточно взрослом возрасте. Семья у него, так понимаю, как раз относилась к новой советской интеллигенции. Отлично. Фрау Марта восторженно хлопнула в ладоши. А ты, Алексей, не поверите, но я тоже собираюсь найти женщину. Усмехнулся я, облизывая с пальцев сироп. Ничего, мне можно. Я же не Бернес. Вернее, искать ее не нужно. Она не прячется. Просто хочу наведаться к Ольге Константиновне. А-а-о, как забавно. Марта разулыбалась настолько широко, что невольно хотелось точно так же фонтанировать восторгом ей в ответ. Чего она радуется, не пойму. Оба моих парня собираются отправиться на встречу с дамами. Ольга Константиновна, Бернес заинтересованно посмотрел на меня. Можно уточнить, кто это? Ты просто говоришь о ней, как о хорошей знакомой. А я так понял из нашей вчерашней беседы, которая состоялась при знакомстве, что Берлин для тебя тоже новое место. Ну да, я пожал плечами. Новое. Просто с Чеховой мы познакомились в Хельсинки. С Чеховой подожди. С той самой Чеховой. Марк вытаращил глаза, всем своим видом выражая восхищение и восторг. Либо Бернес прекрасный актер и ему сам Бог велел двигаться в данном направлении, либо его, как и меня, шибко посвятил лишь в ту часть плана, которая касается непосредственно действий самого Марка. Эмоции выглядели максимально реалистично. Ага, актриса. Повезло, представляешь, до сих пор не могу поверить в такую удачу. Я ведь тоже мечтаю о творческой карьере. Правда, в отличие от тебя, у меня нет столь весомого козыря, как скрипка. Но, я усмехнувшись, подмигнул Бернесу. Зато у меня есть чертовски огромная харизма. Это да, Марк весело и задорно рассмеялся. Господи, как это прекрасно. Фрау Марта прижала ладошки к груди, сложив их в молитвенном жесте. Как же это прекрасно слышать смех в своем доме. Думала, никогда подобного больше не произойдет. О, кстати, я отодвинул тарелку с вафлями в сторону и уставился в глаза немки грустным взглядом. Простите, если лезу не в свое дело, но я хотел спросить про Альфреда. Вы говорили, он погиб. Меня зацепили ваши слова о том, что я напоминаю вам сына. Мне стало очень интересно, а каким он был. У такой чудесной женщины непременно должен быть чудесный сын. Фрау Марта почти минуту молча смотрела на меня. В какой-то момент даже возникло ощущение, сейчас пошел куда подальше с подобными вопросиками. Однако немка все же ответила. Да, ты прав, Алексей. Он был чудесным, добрым, смелым, активным. Верил в идею. Именно поэтому пошел в штурмовики. Ему казалось, когда в стране происходят перемены, оставаться безучастным нельзя. Но Марта удрученно покачала головой. Эта вера его изгубила. Идеалы оказались не столь чисты, Альфред не смог это принять. Скажем так, он попытался докопаться до правды, за что и поплатился. Его убили. Извини, более подробно мне бы не хотелось об этом говорить. Слишком болезненно. Конечно, конечно, я затряс башкой. Все понимаю. Извините еще раз. Ну что, спасибо за отличный завтрак. Буду собираться. Да и мне тоже пора. Тут же вскочил из-за стола Бернес. Время идет, нужно решать первоочередные задачи. Фрау Книппер. Марк повернулся к немке, наклонился, взял ее руку и поднес ее к губам. Она засмущалась, но не отстранилась. Благодарен судьбе, что встретил вас. Вы, моя спасительница. Я мысленно усмехнулся. Ну Бернес, ну сукин сын, как он это делает? Всего лишь пара невинных фраз, а Марта смотрит на него практически влюбленным взглядом. Отлично, я выбрался из-за стола. Полностью поддерживаю Марка. Вы, луч света в еще более светлом царстве. Вообще, конечно, в оригинале цитата звучит иначе, но я подумал, не очень правильно вслух называть Германию образца Третьего рейха темным царством, даже если я искренне так считаю. Пока еще не до конца понятна гражданская позиция фрау Книппер. По некоторым моментам могу судить, что нынешнее положение вещей ей не сильно по душе, однако, доверие к немке у меня, да нет его вообще, этого доверия, ровно ноль. В итоге, и я, и Марк разошлись по комнатам, чтоб привести себя в порядок, переодеться, а затем отправиться по делам. Правда, надо признать, наше привести в порядок сильно отличалось. Марк после того, как принял душ и нарядился, появился в гостиной в том же костюме, в котором был вчера, скромный, кое-где потертый, кое-где готовые расползлись от долгой носки и времени. В руках Бернес держал свою драгоценную скрипку. Можно сказать, весь его облик олицетворял расхожие мнения. Художник должен быть голодным. Типа, талант в достатке и благополучии погибает. Вот судя по костюму Марка, его таланту точно ничего не угрожает. Впрочем, не только по костюму. Обувь ставила жирную точку и подтверждала. Бернес, чертов гений искусства. При каждом шаге подошва одного из ботинок подозрительно шлепала. Так бывает, когда она вот-вот готова отвалиться. Я же на фоне Берниса выглядел настоящим пижоном. Привет из Кореевки. Вернее, его денежкам, расставание с которыми при каждой покупке он переживал будто маленькую смерть. Хотя, вон, К примеру, фрау Марта считает, что мои костюмы – хрень полная. Марк, немка уже успела убрать в столовой и теперь сидела в кресле, что-то активно производя на свет из клубка ниток с помощью крючка. Ну ты что, ты в таком виде собрался отправиться на встречу с женщиной? По мне, у него как раз подходящий вид. Усмехнулся я. Эта дама увидит нашего Марка в столь плачевном состоянии и точно сжалится над ним. Кстати, а что за женщина? Про свою я рассказал. Ну, Бернес замялся, изображая смущение. Потом решительно махнул рукой и полушепотом произнес: «Эми Геринг, супруга рейхсминистра авиации Германии». Хорошо, в этот момент фрау Марта пялилась исключительно на Марка и моей реакции не заметила. Да, эта реакция была очень быстрая. Я только удивленно моргнул пару раз и, по-моему, дернул щекой. Но если бы немка смотрела в мою сторону, как минимум заметила бы крайнюю степень изумления. Чертов Бернес, как у него получается настолько феноменально держать себя в руках, играя отведенную роль. Я пока что не так филигранно придерживаюсь образа. Вот сейчас, например, мне и правда стало очень удивительно. Ну шибко, как он грамотно все продумал. Мы постоянно будем находиться в контакте с Бернесом не только в доме Книппер, но и за его пределами. Марк заручится поддержкой Эми Геринг. Я, поддержкой Чеховой. По крайней мере, официально все будет выглядеть именно так, и при этом ни у кого не вызовет подозрения наша начавшаяся с молодым румынским дарованием дружба. Круг общения то один. Ничего себе, фрау Марта развела руками. Клубок скатился с ее колен и шлепнулся на пол. Ну что ж, думаю, протекция главной женщины Рейха точно будет весьма полезной. Фрау Геринг действительно помогает молодым актерам. Она ведь сама была актрисой, играла в театре и в кино. Да, согласен. Кивнул Бернес, очень сильно надеюсь на ее благосклонность и участие, а насчет внешнего вида, не хочу выставлять себя кем-то другим, честность важна в подобных знакомствах. Немка молча улыбнулась, ее улыбка выглядела как согласие, но мне в ней померещилось напряжение, такое чувство, будто Эмми Геринг, это не просто имя для Марты, наша хозяйка даже как-то сразу забыла о тех наставлениях, которые хотела дать двум молодым людям. Интересненько. Мы сердечно распрощались с фрау Книппер и вышли из дома. У нас было ровно 5 минут, пока доберемся до перекрестка, на котором разойдемся в разные стороны. Какая прекрасная весенняя погода, восторженно сообщил Бернес, едва мы оказались за калиткой. Он посмотрел по сторонам, словно хотел убедиться в правдивости своих слов. Потом заговорил тише, но при этом сохранял на лице идиотское выражение счастья. Что тут происходит? Какой расклад? Я чертовски рад тебя видеть. Сам пока ни черта не понимаю. Мне были даны инструкции ровно до прибытия в Берлин. Основные задачи должны быть озвучены на месте. Я так думал, тобой. Нет, у меня ситуация та же. Видимо, ждем подкидыша. Фрау Книппер, как ты попал к ней? Это случайность? Нет, ресторан, случайность. Но поселиться я должен был у нее. К счастью, произошла та встреча в Кайзерхофе. Я на самом деле планировал знакомство с Геринг. И вдруг, вы, мы шли с Марком не торопясь, всем своим видом демонстрируя, как счастливы находиться в Берлине. Говорили на немецком. Не поверишь, но я тоже не собирался в Кайзерхоф по своей инициативе. Понял. Значит, Чехова, спросил Марк и сделал глубокий вдох, словно пытаясь насытиться весенним воздухом. Ага, она. Со мной приперся начальник сыскной полиции Финляндии. Жаждет камешков из отцовского тайника. Имей в виду, этот лысый тип собирается таскаться следом. Пришлось его ввести в курс дела относительно драгоценностей. Второй момент, я буду работать на гестапо. Пока не знаю, в чем именно они видят мою пользу, но точно ни черта хорошего. Я спас жизнь Мюллеру. Они сочли меня интересной личностью. Далее, фрау Марта крайне мутная особа. Пока не понимаю ее роль, но она не случайная женщина с добрым сердцем. Тот факт, что тебе приказали разыскать именно эту немку и поселиться в ее доме, говорит о многом. Правда, яснее от этого не становится. Меня к Марте отправил Мюллер. Очень странная история. Тебя, чекисты. Меня, фашисты. Нужно разобраться с ней. И самое главное, дядя Коля жив. Он тоже здесь. Наблюдает со стороны и вот-вот, подозреваю, примет более активное участие. Я разговаривал с ним сегодня ночью. Все, что он мне рассказал, полная чушь. Подробности позже. Центр имеет свои планы и свои цели, о которых нам не сочли нужным рассказать. Будь осторожен. Дядя Коля знает, кто ты такой. Пока я говорил, Марк крутил башкой по сторонам и даже успел сорвать какую-то веточку, понюхать ее, а затем вставить в нагрудный карман пиджака. Ну, чистый провинциал, оказавшийся в большом городе. Ни одна моя фраза не вызвала у него какой-то реакции. Со стороны сложно было заподозрить, что я говорю о чем-то важном. «Понял, Алексей, удачи тебе», — громко высказался Бернес. «Мы как раз дошли до перекрестка, где наши пути должны разойтись. Геринг и Чехова живут на разных улицах. Спасибо, Марк, и тебе». Я хлопнул товарища по плечу, улыбнулся широко, затем перебежал через дорогу, направляясь в сторону, где находится дом Ольги. Назад не оглядывался. Глава 11. Я продолжаю обрастать полезными знакомствами. И представляешь, Алексей, ей просто стало плохо. Ни с того, ни с сего. Хорошо, мы с Эмми в этот момент очутились рядом. Могло ведь все закончиться достаточно печально. Магда, скажу я тебе, это настоящая немецкая женщина. Стойкая, крепкая, надежная, как сам Третий Рейх.